выход в гвардию. Он был на несколько лет моложе Муры, и 1917 год застал его 22-летним. Ни к Колчаку, ни к Деникину он не попал. У Юденича он как-то не сумел сделать карьеры. В Эстонии ему делать было совершенно нечего. Не столько за игру в клубе, сколько за поведение, которое считалось в его кругу недостойным его предков, семья отказалась от него. Перспектив у него не было никаких, профессии тоже. Таллин, освобожденный, наконец, от царского попечения и ввергнутый Версальским миром в новую, свободную эру, был полон трудолюбивых, сознательных и, вероятно, добродетельно настроенных людей, среди которых гедонистам, потомкам ливонских рыцарей и паразитам не было места. Лай, так его звали те, кто еще общался с ним, после первого же разговора с осторожным Р. почувствовал в Муре выход для себя из мизерного существования в провинциальной дыре. Теперь кончалось лето, и в сентябре он пришел к ней и, слегка смущаясь, рассказал ей о себе, впрочем, утаив кое-какие грехи молодости. Она поняла тотчас же, что ему необходимо уехать и в Берлине для начала на что-то жить. Она была для него некой нитью, по которой он мог выбраться из этой глуши, где делать ему было совершенно нечего. Что он, собственно, намеревался делать в жизни, она не спросила. Она поняла после этого второго прихода, что и он был ее нитью. Не только новая фамилия и титул должны были реабилитировать ее, но и тот факт, что паспорт гражданки Эстонии открывал ей путь в любую страну. Это было больше всего то, о чем она могла мечтать. В эти месяцы до нее из Петрограда доходило немногое и только кружным путем. Почта не действовала, конечно, но Мария Федоровна и Крючков проехали через Гельсингфорс в Берлин. В апреле и в мае с Пепе Крю был установлен контакт. Крючков писал ей, что Дука серьезно болеет, что он окончательно решил выехать лечиться в Европу и выйдет очень скоро, что контакт с ним у Пепе Крю и Ладыжникова, заведующего издательством книги в Берлине, установлен сейчас через торгпредство. Он писал, что Горький беспокоится о ней, что до него дошли слухи, что ее отдали под суд и судили за дружбу с ним. И он дал Крючкову распоряжение выслать ей порядочную сумму денег, тем более что Ладыжников, как и прежде, был доверенным лицом Горького в эти годы, и у него скапливались деньги, получаемые за иностранные переводы, главным образом за детство и на дне. Крючков писал еще, что дела всемирной литературы как будто стоят на месте. Зато появились другие всемирные планы благодаря возродившейся у интеллигенции умственной энергии. А энергия появилась потому, что объявлен НЭП, и интеллигенты начали кушать масло. Он тоже сообщил, что Дука совсем ничего не сочиняет больше, то есть беллетристику, потому что он занят исключительно писанием писем великим мира сего о голодающем населении России. Каждый день уходят письма то Ромену Ролану, то Эптону Синклеру, то Глосуорси, то директору АРА, Герберту Гуверу в США, то еще кому-нибудь. Кому бы и знать об этом, как не ему, Крючкову. Вся эта корреспонденция идет через него. Мура, прочитав очередное письмо, еще тогда, в июле, поняла, что нужно не откладывать дело о замужестве, а действовать. В день, когда Горький проедет из Петрограда в Берлин, она должна быть готова выехать ему навстречу. По каким-то словам или строчкам Крючкова она догадалась, что Варвара Васильевна Тихонова опять переехала на Кронверкский. В этом Мура была права. Но почему-то все-таки она надеялась, что Тихонова с ним вместе за границу не поедет, что до этого дело не дойдет. Да и Тихонов этого не допустит. И в этом она тоже оказалась права. Но все же надо было торопиться с бумагами и венчанием, потому что, в сущности, решение ею было принято. В конце концов, Тихонов ведь мог тоже получить командировку в берлинское торгпредство, и Варвара Васильевна тогда окажется с Горьким в Европе. Как теперь известно, еще в июле между 6 и 12 Горький телеграфно разослал Герхарту Гауптману, Уэлсу, Анатолию Францу, Глсуорси, Эптону Синклеру, Масарику, Бланку и Банису